Глава 51. Роу. Макмонстер. Могу кое-что сказать. Обичуари. Да. Макмонстер. Ты напоминаешь мне те картины, где изображено анатомическое сердце, у которого из артерии вен торчат цветы. Обичуари. По-моему, ничего романтичнее мне в жизни не говорили. Правда, печально? Макмонстер. Совсем не печально. Макмонстер. Как по мне, это звучит как счастливое начало.